Глава 7. Я не ожидал такой резкой смены декораций. Русской кулебякой здесь и не пахло. Книжные полки все очень строго и окутаны матовостью синих абажуров. За стеклами книжных полок обязательно должны быть Пруст, да и вся библиотека Плеяды. Английские кресла в задумчивой праздности вспоминали былые времена. Здесь, конечно, много читали, курили трубку и слушали умные речи. В простенках между книжными шкафами две безмятежные белые маски в чьих-то нежных руках. Букет цветов на старом-престаром столе и глобус, выпятивший свои океаны, как дряхлый актеришка, поворачивающийся к публике в профиль, лучшей своей стороной, разумеется. Лидия застыла. Прическа, лицо, платье, обвивающий шею мех. И рядом черная каменная старуха с неистребимой улыбкой. Я слишком многого ждал от усталости. Надеялся, что она притупит чувства, а получил лишь рой неотвязных мыслей. Впечатление странности только усиливало панику перед надвигающейся реальностью. Меня преследовала близость неотвратимого, тревога сводила на нет все попытки держаться, как ни в чем не бывало. И спрятаться некуда. Оставалось принять бой, позволить умереть, но продолжать любить, чтобы продлить жизнь. Чайки, воронье, пронзительные крики, невыносимая боль, последние мгновения, пустынная площадь в Британии, твой лоб под моими губами, отблеск женщины и тяжелые веки, борющиеся с собой. Только бы не пасть, как пали другие щиты. На софе в центре комнаты, нога на ногу, сидел человек. Он был бесспорно очень красив, надо отдать ему должное. Однако лицу его, пожалуй, не хватало выразительности. Именно из-за чрезмерной правильности и тонкости черт. Безукоризненная внешность героя-любовника. Но то, что в нем было от смазливого сердцееда, компенсировалось очевидной мягкостью и добротой, которые казались естественными для него, словно врожденная учтивость по отношению ко всему сущему. Лет ему было около 40, он знал, что нравится окружающим, и в то же время как будто извинялся за это. Между тем я отметил странность его взгляда, который не укладывался в доброе старое определение «взгляд с поволокой» из-за странного отсутствия в нем всякого блеска. На нем был темно-синий блейзер с металлическими пуговицами и тщательно выглаженные фланелевые брюки, черные туфли, начищенные до блеска. Открытый ворот, шейный платок аскот синего цвета, белая рубашка. Безупречен. Один из тех людей, которые, что бы ни надели, всегда похожи на картинку из модного журнала. Он сидел совершенно неподвижно и смотрел прямо перед собой, не обращая на нас ни малейшего внимания. В кресле у зашторенного окна здоровый детина, джинсы, майка, бицепсы, кроссовки, листал комиксы. «Добрый вечер, Ален!» Ален подождал немного, как если бы звуку требовалось определенное время, чтобы дойти до него. Потом как-то резко поднялся. Он стоял, держа одну руку в кармане блейзера, и был чертовски элегантен. «Мой муж, Ален Товарский. Мишель Фален, мой друг». Товарский еще немного подождал, внимательно вслушиваясь в каждое слово. Потом поднял ногу, согнутую в колени, и так и остался стоять, непонятно зачем. «Кло-кло, баба, пис-пис, ничего», — произнес он, вежливо указывая на ковер, как будто предлагал мне присесть. «Спасибо», — ответил я, справедливо полагая, что этим ничего не испорчу. Телохранитель оставил свое занимательное чтение и поднялся. «Чуть-чуть, черт, глоток, так-так». — предложил Товарски. Я осмотрелся, но нигде не заметил никаких напитков. «Гвардафуи фон спилата и кускус агага», — сказал Товарски. «Пулеле, правда. Венсенский полигон?» Разговорчивый, однако. «Ромапаш и ляляги, погрома и лягуш. Какакар побелел, но кракран за-за, пши-пши за-клукла». Мне все это начинало надоедать. Я знал, что будет веселенькая ночка, но в подобных развлечениях не нуждался. «Цып-цып», — сказал я. «Каклу-каклу». «Апси-пся». Товарски, казалось, был очарован. «Пуля дура задела мантыгю», — сообщил он мне. «Кларнет кости и ре-ве-ве». «Ве». Соня сияла от счастья. «Видишь, Лидочка, Ален уже произносит целые слова. Очень ясно». «Попрыгун попивал», — объявил Товарски. «Пшелы шают почему?» «Мы разучиваем вместе басни Ла Фонтена», — объяснила Соня. «Очень хорошее упражнение». «Пишены Карпат вечать на уста». «Черт, это, наверное, были стихи. Я плохо знаю современных поэтов. Я остановился на Элюаре. У Лидии слезы стояли в глазах. Значит, это было что-то очень трогательное. Но я не умею плакать, и потом бывают моменты, когда я готов схватить ужас за горло и свернуть ему шею, а чтобы он быстрее загнулся, заставить его смеяться. Иногда смех и есть самая страшная смерть ужасу. Товарски, мне нечего здесь делать. Мне и у себя всего хватает. Полная чаша. Клопси, пасодобль, дрессировка, двуногие страдивари. Я уже сыт по горло струнными инструментами. Может, мне далеко до Страдивари, может, в Бейруте умеют лучше держать марку, но из меня вытянули все, что еще оставалось. Бедняга Товарски, я понял его с полуслова. Пресловутая афазия Верники, как же знаем. Один мой друг разбился на своем самолете и теперь вот уже 2 года говорит на каком-то только ему понятном языке. Часть мозга задета, и все, полная потеря власти над речью. Слоги составляются в слова сами собой. Ты знаешь, что хочешь сказать, но то, что в конце концов говоришь, бесхозные слова громоздятся друг на друга, как придется. Но ты уже этого не сознаешь. Долгое время даже не отдаешь себе в этом отчета. Мысль-то вот она, как и была, ясная, четкая. Просто она не может больше выразиться в нужных фонемах, вот и все. Слова ломаются, деформируются, сливаются друг с другом, выворачиваются наизнанку, пускают фразу под откос, взрывают ее, ничего уже больше не выражают. Черт знает, что такое. На этом можно было бы даже построить какую-нибудь идеологию, новую диалектику, освободить, наконец, речь от мысли, насочинить еще 100 миллионов слов. И все это сопровождается логореей, причем сам об этом, естественно, не подозреваешь. Ты уже не можешь остановить свое словоблудие. Все тормоза сорваны, никакого контроля. «Мучит индюки, но палочки пополам», — галантно произнес Товарски. «Спасибо, не курю. Мишель». «Я только защищаюсь, Лидия. Вы привели меня сюда, чтобы доказать, что я вовсе не рекордсмен, но я могу хотя бы защищаться». «О да, в мире есть еще Бейрут, пытки и умирающие от голода дети, но, уверяю вас, мне от этого не легче. Признайте также, что не все цепи биологические. Есть еще те, которые куем мы сами, и значит, мы можем их разорвать». «Легче всего прятаться за общие фразы», — сказала Лидия. Товарски трижды повернулся вокруг себя, потом очень низко наклонился, выпрямился, поднял одну пятку, другую. Руки при этом совершали какие-то беспорядочные движения. Он встал на четвереньки. Телохранитель помог ему подняться. Я держался стойко. Сеньор Гальба или какой другой наш мастер дрессуры не мог похвалиться оригинальным трюком. Этим он не снискал бы ни восхищения публики, ни даже жидких аплодисментов клопси. Классический прием. При афазии человек часто не в состоянии координировать свои движения, согласуя их с тем, что он хочет сделать. Он уже не может справиться с самыми обычными предметами, и все жесты у него странные и внешне бессмысленные. «Хрупящий бизон гладит поло», — сказал Товарски. «Есть Мустабак и Папик, но митенки потрябят маленьки». «Да, но у зуавов их полно», — не сдавался я. Соня была счастлива. «Ален все лучше и лучше выговаривает слоги», — сказала она. «Профессор Турьян очень надеется...» «Замолчите, Соня, пожалуйста». Что казалось особенно жестоким, так это красота Товарски. Изящество черт, утонченность, обаяние. Такая сдержанность, элегантность — оксфордский выпускник, ни больше, ни меньше. Он, должно быть, хорошо учился. И это его выражение любезности, мягкости, превосходного качества инструмента. Какие волнующие звуки можно из него извлекать. Только сейчас я оценил безжизненность взгляда. Зрение, вероятно, тоже было затронуто. «Заметьте», — продолжал я, — «я неверующий. Не думаю, что боги-обезьяны делают это намеренно. Достаточно сходить в зоопарк и посмотреть на их потомков, сидящих в клетке, чтобы убедиться, они сами не знают, что творят. И потом время от времени бывает банан. Кидают нам какую-нибудь подачку, поощряя наше бессмысленное кривляние». «Немного кака за затык и соло-соло?» «Я был за диалог. Хватит молчания и разобщенности. Соло-соло», — подхватил я. «И даже громопуй соло». Лидия обернулась ко мне, дрожа от гнева. «Прекратите, Мишель». Но ярость, бессилие и отчаяние, слитые воедино и сдобренные алкоголем, ударили мне в голову. Я знал, что скоро рак сотрут с лица земли, и мы вырвем один за другим все гнилые клыки, вонзившиеся в наше тело, но пока что я был побежден, и мой голос ни на что не годился. «Работая баба, работая бона!» — орал я. «Нырни в котел с дерьмом, потом скажешь, тепло ли там. Я воль Гитлер, гулаг, полкан. Простите, но это все, на что я сейчас гожусь». Товарски, казалось, все это очень заинтересовало. Может, мои слова дошли до него, не знаю уж по какой гнусной случайности. Случай иногда до крайности непристоен. «Милотота мюлю дидья, мюлю дидья, дидья тя тя бюлю». Я закрыл глаза. «Дидья тя тя бюлю». Он пытается сказать: «Лидия, я тебя люблю». Никакого сомнения. Нет сомнения в чудовищности преступления. Это был подлинный Страдивари, и сволочь Паганини измывался над инструментом. Я услышал иронию в голосе Лидии. «Теперь вам лучше, не так ли, Мишель? Вы чувствуете себя немного не так остро». Меня мутило. «Дидья тьяля бябю». «Дидья тьяля бябю». Воля мучительно искала нужного. «Лидия, я тебя люблю». И не могла попасть в точку. Ален Товарски замолчал. Я поднял глаза. На софе возле него лежали тома Жюля Верна, красный переплет серии необыкновенных путешествий. А у него был взгляд слепого. Старуха, должно быть, садилась рядом с сыном и читала ему вслух. Он не мог понять, что она читает. До него слова тоже доходили искореженными. Ничего. Она все равно читала ему вслух необыкновенные путешествия. «Тина Росси», — сказал я, — «Камю под мандолину, Достоевский под гитару и Данте под барабанную дробь». Я развернулся и вышел с неописуемым достоинством. В зале еще оставались какие-то гости. Они были слишком стары и не могли уйти самостоятельно. Я причалил к столу, к остаткам недавнего пиршества. «Очень не хватает Спартака», — пожаловался я официанту. «Да, все выпили. Я тут спрятал бутылочку шнапса, хотите? Он налил мне в стакан, но я взял всю бутылку. В конце концов, было всего 3 часа ночи. «Нужно закрыть частный сектор», — предложил я. «Это не в здешних правилах, месье. Нужно закрыть частный сектор несчастья. Да здравствует Китай! Когда вас 800 миллионов, каждый в отдельности страдает меньше. Просто надо научиться мыслить демографически». Я налил официанту. «Давайте. Из братских чувств. Конец эксплуатации, классовой борьбе, диктатуре пролетариата. А то слишком большое удовольствие для этих наверху. Железная пята, гладиаторские бои, а того, кто остался в живых, тоже пристукнут. Погодите. Ваше здоровье». Он был еще молодой, с веселым лицом, зеленый совсем. Ему, очевидно, не было и 20. Он еще мог ждать. Заметьте, вы, может, еще и проскочите, и вас это не коснется. Жертвы не выбираются, все зависит от случая. Мне приходилось даже встречать счастливых цыган. Есть и грузины, которые живут до 120 лет. Они едят йогурт. Йогурт, старина, вот все, что надо. Мы не едим йогурт в достаточном количестве, от этого все несчастья. Он забавлялся. Ему казалось, что я просто пьян. Молодость. Что они понимают? Я отправился в прихожую и забрал свой плащ и шляпу. Кажется, все. Ах, да, моя дорожная сумка. Но ее можно найти. Я как-то сразу почувствовал себя лучше. Я терпеливо ждал Лидию в коридоре. В конце концов, он ведь ее муж. Им есть что сказать друг другу. Шутка. Я порылся в карманах, ища сигареты. Забыл, что бросил курить еще 2 года назад. Еник настаивала. Она говорила, что от этого бывает рак. Когда обе женщины вышли ко мне в коридор, я все еще чему-то смеялся. Усталость мне очень помогла, вытянув из меня последние силы. Во всем теле, в крови я вдруг почувствовал прилив доверия, уверенности. Они поднимались во мне, как тихая песня. Я вовсе не так наивен. Я понимал, что это всего лишь второе дыхание, подачка, чтобы поощрить меня. Да, я буду продолжать. Каждый из нас знает, что он рожден для того, чтобы быть побежденным, но мы знаем также, что никому и никогда еще не удавалось и не удастся победить нас. Кто-нибудь другой, неважно кто, где и в каком заоблачном будущем, разобьет наши цепи, и мы сами нарисуем себе на ладони линию будущего. Лидия шла вся в слезах. Соня заботливо поддерживала ее под руку. «Извините ее, Мишель. Лидия, да и вы тоже, пожалуй, не привыкли к такому. Сегодня все хотят быть счастливыми. Все, даже евреи. Мы, старики, научились». Лидия высвободила руку, как мне показалось, несколько резко. Ей не хватало почтения к старости. «Это правда, Соня. Вы научились. Вы так с этим свыклись. Страдание для вас теперь вторая натура. Оно заменяет вам смысл жизни. Я забрал у вас сына, и 10 лет он был со мной счастлив. Кощунство. Теперь несчастье вернулось к вам. Все встало на свои места. Вы знаете, зачем вы живете, чтобы доказывать свое мужество. Замечательно. Теперь несчастье восстановлено в правах. Наша семья пострадала не напрасно». «Не слушайте ее, Мишель. Ей неизвестно то, что узнали мы, старики. Все сегодня требуют счастья. Это у них пройдет. Страдайте, доверьтесь мне, не откладывайте на завтра. Начинайте собирать цветы слез прямо сейчас. Вы знаете, она читает ему вслух Жюля Верна. Это Лидия», — прервал я ее, опасаясь худшего. Соня светилась. Ему очень нравился Жюль Верн, когда он был маленьким. Да это и не важно, что читать. Он плохо понимает слова, но он слышит мой голос. Вам выпала большая удача, Соня. Я украла у вас сына, но жизнь вам его вернула. Благодаря дорожной аварии. Есть в мире справедливость. Я потеряла мою маленькую дочку, зато вы вновь обрели своего сына. Ну, хватит, мешался я. Мы во Франции все-таки. Лидия не злая. Она просто не привыкла к несчастью. Да, я плохая еврейка. Знаете, Соня, если когда-нибудь ваша нога ступит на землю Израиля, вас либо поместят в музей, либо выгонят вон. Мне не понять, Мишель. Она бунтовщица. Слышите? Бунтовщица. Худшая из оскорблений. Нет, в самом деле это бесподобно. Приятие, подчинение, покорность. Кто это сказал, что евреи не христиане? Идемте отсюда. Если когда-нибудь... Слышите, Соня, я буду счастлива. Обещаю, я пешком отправлюсь на богомолье в Лурд, чтобы исцелиться. Соня долго не выпускала мои руки. До свидания, Мишенька, до свидания. Позаботьтесь о ней как следует. Она твердо взяла меня под локоть и не отпускала, пока я не оказался за дверью.